о чем вы разговаривали?» «О, это был мучительный разговор. Наталья сначала твердила, что она больше так жить не может, что мы измучили ее не столько своей любовью, сколько своей нерешительностью, что мы должны дать ей свободу. В общем, повернула все с больной головы на здоровую». «Почему же? Может быть, ей действительно стало бы легче, если бы муж решился ее оставить и перестал бы хотя бы мучить? Может быть, она и вправду не могла больше выдержать эту ужасную роль, жена, которую бросают, бросают и все никак не могут бросить?» «Это Наталья-то остаться без Кости?» «Да она кричала, я так больше не могу и не буду». «Но все это были только слова, слова, слова. Она бы выдержала все, что угодно, лишь бы сохранить его». Костя так и сказал ей. «Можешь и будешь». Тут мое терпение лопнуло. «Ваше?» «Представьте себе, я сказала то, что уже давно собиралась сказать». Что я устала от всей этой истории и выхожу из игры, что никакого их развода мне не надо, и я прекращаю все отношения с ними обоими. Мне казалось, что Наталья поняла, что уж я-то говорю искренне и действительно собираюсь устраниться. Нет, я не понимаю, почему она покончила с собой. А как вы расстались? Я просто встала и ушла в свой номер. А Каменев? Он пришел примерно через полчаса, мы собрали вещи и выехали из отеля. По дороге он снова начал старую песню о том, что не может и не хочет со мной расставаться, и я не выдержала. Я высадила его на заправке, чтобы он мог поймать попутную машину на Мюнхен. Среди ночи, как жестоко. Нет, это еще был вечер, машин было полно, так что я о нем не беспокоилась. Как вы думаете, Каменев мог просто вернуться в отель к жене? Не думаю. Я успела увидеть в зеркале заднего обзора, как он сел в попутную машину, а уже на другой день он позвонил мне в Вену из Парижа. «И вы не стали с ним разговаривать?» «Не стала. Пора было рубить этот узел». «И однако же после этого вы еще раз встретились с ним на главном вокзале, и Каменев посоветовал вам вернуться в Вену». «Да, и наш разговор с ним вы успешно подслушали, так что мне больше нечего вам сказать. Надеюсь, допрос окончен, и я свободна. Думаю, что вы со временем узнаете больше, чем я рассказала, но сейчас я рассказала абсолютно все, что знаю сама». «Так не бывает. Свидетель, а уж тем более подозреваемый, никогда не рассказывает всего, что ему известно. Вы думаете, я что-то скрыла?» «Возможно, но дело даже не в этом. Ни один человек не может рассказать всего, что ему известно, потому что многое из виденного и слышанного он просто пропускает мимо своего внимания, выделяя и сохраняя в памяти лишь то, что укладывается в его схему. Наша глупая привычка мыслить рационально постоянно обедняет нашу мысль». Чем же прикажете мыслить, если не разумом? Душой и сердцем. Подсознанием, хотите вы сказать? Подсознание — подвальный этаж, сердце — очаг дома, разум — его рабочий кабинет. А вот душа, душа — это высокая башня, с нее-то и видно дальше всего. Ну, дорогая графиня, вы не только детектив, вы еще и поэт, снова слабо улыбнулась Анна. Сомневаюсь, чтобы такой метод в криминалистике мог принести пользу. Впрочем, ваши методы меня не касаются. Я довольна, что этот разговор у нас уже позади, и надеюсь, что больше я вам не понадоблюсь. Не могу вам это обещать. Однако было бы очень интересно с вами поговорить. Надеюсь, это не послужит поводом к новому допросу. Увы, могут найтись и другие поводы. Ну, что поделаешь, ваша служба и опасна, и трудна для ваших клиентов. А можно я тоже задам вам один личный вопрос? Пожалуйста. Скажите, а это очень обременительно жить так долго? А почему вы об этом спросили? Вам жизнь уже сейчас кажется слишком долгой? Удручающе долгой. А вам? Вовсе нет. Я еще не утратила к ней интерес. А в чем этот интерес заключается? В людях. Да-да, меня интересуют люди. А вы их изучаете? «Нет, я их просто люблю. Всех? Ну, за редчайшим исключением». «А кто они, эти редчайшие исключения? А это те, кого я жалею». «Вы христианка?» «Надеюсь». «Как это понять? Поверь, я православная, а вот настоящая ли я христианка, это выяснится позднее. А люди... Поверьте, люди обычно гораздо лучше, чем они сами о себе думают». «Так, по-вашему, жизнь прекрасна?» «Прекрасна, но трудна». «Ну что, возвращаемся к Гранатовым?» «Нет, я еще хочу прогуляться под каштанами. Приятного вечера, тетушка». «До встречи».